Гриц смотрел вслед Софии, которые все больше поглощали сумерки. Вот она взбежала на высокую насыпь, взмахнув руками, спрыгнула на дорогу и скрылась в балке. А через минуту молчаливая балочка запела, а деревья вокруг слушали о том, как девушка звала парня прийти босиком темной ночью, чтобы не загремели подковы, чтобы не зарычали собаки, не скрипнула бы половица, не услыхали бы отец с матерью. «А отца с матерью и нет у тебя, бедняжка», — подумал Григорий, переходя по верби на другой берег. «И как она может столько лет здесь лежать, да еще и зеленеть при этом?» Глава 44. Югина собирается в клуб на спектакль, да все никак не может нарядиться. То платком повяжется, то венок на косы примерит. Надевает красную юбку и уже думает, что в голубой было бы лучше. И снова переодевается, и бежит от сундука к стене, чтобы десятый раз посмотреться в зеркало. Оттуда глядят на нее веселые глаза под узкими дугами черных бровей, круглое румяное лицо, обрамленное кудрявыми волосами, маленький прямой нос. И что только нашел он во мне? Курносая, ей-богу, курносая. А сама смеется, хорошо зная, что это неправда. Грицю, грицю, да телят, в грице ниженьки болят, грицю, грицю, да валив, в грице немо постолив. Постолы-то есть, валов только не видать. Ничего, будут валы, будут. И слово «грить» отдается в сердце радостью. Когда приходит грить, Югина все еще стесняется, и одна болтает без умолку, волнуется и смеется. Какие хорошие дни настали! Жнешь, вяжешь в чужом поле или на огороде, устанешь в жару, а сама все о нем думаешь, говоришь с ним мысленно. Потом запоешь с девчатами и слышишь, как песня легко разносится над полями, долетает до косарей, а значит и до него, до Гриця. А девчата стали такие добрые, ласковые, лучше и на свете нет. И страшно Югине при мысли, что еще в этом году попрощается она со своими подругами, что без нее будут петь веснянки, и кто-то другой вместо нее станет гадать о счастье. А она навеки положит свой веночек в сундук, упрячет косы под кичку, широко по-женски повяжется платком. Какая же из меня молодица будет? Глаза задорно блеснули, и она снова бежит к зеркалу с двумя платками в руке. Один осторожно скручивает и повязывает вместо кички вокруг головы, другой проворно накидывает поверх. Голова стала большая, и непривычно, и радостно, и смешно видеть себя такой. А что? Ведь не дурная будет молодица. «Долго ты наряжаться будешь?» — крикнула с порога мать. И тут же недовольно всплеснула руками. «Ах, будь ты неладна! У тебя что, ветер в голове? Или вовсе очумела? Рано по-замужнему повязываться вздумала!» Марийка укоризненно качает головой. «Мама!» Югина, зардевшись, срывает платок, бросается к матери, крепко обнимает и припадает к ее груди. «Будет, будет!» Чуть с ног не сбила. Счастье твое, что нет доброй хворостины под рукой. И вы бы меня побили. Она еще крепче прижимается, заглядывая снизу в глаза матери. А то нет, отвечает Марийка и вдруг вздыхает. Что вы, мама? Ничего. Скажите, скажите. Говорю тебе ничего. Собирайся живей. А вы скажите. Югина целует мать в губы и пытливо вглядывается в ее сухое, в морщинках лицо. «Смотрю я на тебя. Никогда-то молодость вперед не заглядывает». Она поправляет на дочке юбку И разумный он парень, и красивый, только ведь беден, беден. Нелегко тебе жить будет, если выйдешь за него. Вы опять про свою, мама. Не про свое, про твое счастье, думаю. Замуж выйти, не дождик переждать. И любовь погорчает, когда в сырой холодной хате на чужой пряже пальцы да мясо потрешь, да на поденщине из сил выбьешься. Ты за отцовской спиной сидишь, ничего не знаешь, а я уже наработалась на своем веку. Пока на эту хату скопили, врагу не пожелаю. Хоть бы у Гритька хата была. Старая развалится, узнаешь тогда, как сладко жить по чужим углам. Не житье это, а маята. Если бы кто побогаче посватался, отдала бы сразу. А я бы не пошла. Пошла бы. Заставили бы силой. Думаешь, мало мы ради тебя намучились? Ну, пойдем поужинаем. Да и в клуб пора. Я сейчас, мама, сейчас. Марийка уходит на другую половину. Югина наспех складывает все в сундук и подходит к зеркалу, поправляя волосы. Что-то мелькнуло в зеркале, но Югина даже не поняла, что это ее лицо. В ушах еще звучали слова матери, сердце было охвачено тревогой, а губы непроизвольно шептали «Гритько». С темно-синего неба покатилась звездочка, брызнула тремя лучиками и погасла у самой земли. И все равно хорошо жить на свете. Глава 45. Вызвездила, ни одним листком не шевельнет глубокий предосенний вечер, и теплый яблоневый дух волнами с двух сторон заливает притихшую улицу. В селе засветились разбросанные огоньки. Слышно было, как переговариваются скрипучие колодезные журавли, звякнет о сруб пустое ведро, и пролитая на траву вода успокоит землю. Дмитро, окутанный темнотой, медленно шел в клуб. Справа у Федоры хлопнула дверь, и двое парней с пьяну затянули протяжную песню. «Потише, соколики!» — донесся просительный женский голос. «А то еще сельсовет услышит!» Дмитро посторонился, давая дорогу парням. Они уже плохо соображали, куда идут. Он с отвращением поморщился от крепкого сивушного запаха, неприятно ворвавшегося в душистый покой вечера. Хоть бы дома хлестали окаянные. Из-за угла блеснули освещенные окна клуба. У дверей его не стихал гомон, светились угольками самокрутки, возникали и терялись в общем гамме обрывки шуточных песен. В зале было так светло, что пришлось даже зажмуриться. Переливались красками портреты и картины. Впереди алел широкий занавес, ярче освещенный в середине. В глубине сцены постукивали молотки, сколачивали радость людям. Из первых рядов кивнул и доверчиво улыбнулся Гритько. Пробираясь ближе к сцене, Дмитро разглядел рядом с шефчиком Югину и Марийку. Глухая неприязнь шевельнулась в нем и долго не хотела угомониться, как ни пытался он совладать с собой. «Завидно. Хорош товарищ. Лучшему другу позавидовал. Ну нет, своему сердцу я сам хозяин. Захочу, так стисну, что и не дрогнет. Молчи, слышишь, да и все». И он пошел вперед, не сводя глаз с платка, накинутого на плечи Югины. «Добрый вечер!» — он поклонился Бондарихе и ее дочке. Ему досталось место рядом с Марийкой. «Доброго здоровья!» Бондариха улыбнулась одними губами. Заставила дочка на старости лет ходить на спектакли, и она, как бы оправдываясь, посмотрела на Югину. «Что ж, дело хорошее. После работы отдохнуть не грех. Это вам, молодым, а нам... И Марийка, не договорив, с сомнением покачала головой.